Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят. Говорите. Алло. Здравствуйте. Анна Александровна, я с вами разговариваю? Со мной. Ага. Анна Александровна, меня зовут Рафаэль Набиулович, это Банк Восточный, отдел судебного взыскания. Фамилия Анна Александровна, задолженность вас образовала перед банком. Для чего вам моя фамилия? Для того, что вы сейчас уже второй раз за столь короткий разговор нарушаете 230-й федеральный закон. Второй раз за столь короткий разговор я нарушаю 230-й разговор, этот закон федеральный. Вы спрашиваете, не услышали или не поняли? Ну, да, я вас переспросил уточнить информацию. Фамилию свою назовите. Чем я нарушаю 230-й закон? Тем, что не представляетесь, как того требует статья 7. Хорошо, меня зовут Салюков Рафаэль Набиулович. Вам достаточно этого? Ваша должность. Должность специалист третьей категории контактного центра Банка Восточный. Почему звоните второй раз за этот день? Почему? Потому что срыв звонка у вас был, понимаете? Нет, это ваша истеричка трубку бросила. Понятно. Не потянула разговор. Ясно, Анна Александровна. Тем не менее, Анна Александровна, задолженность образовалась. Почему вы не уплачиваете? И положила бы трубку. А почему я должен положить трубку, Анна Александровна? Скажите, потому пожалуйста. Что это третий звонок за эту неделю и второй раз за этот день. Так. В 230-м федеральном законе не написано обрыв, не обрыв, а количество взаимодействий. Вы их сейчас превышаете наглым образом. Хорошо. Я зафиксирую данную информацию. Анна Александровна, передам обязательно руководству эту информацию о том, что нарушения были поступлений. А я не зря вашу фамилию спросила. Хорошо, да, хорошо. Что спросили. Я обязательно эту информацию передам. Но, тем не менее, Анна Александровна, скажите, почему вы нарушаете условия договоренности? Я со злостными преступниками не обсуждаю свои финансовые вопросы. А почему злостные преступники мы? Я еще раз говорю, я бы на вашем месте извинилась бы и положила трубку. Анна Александровна, я зафиксирую информацию. Я обязательно сообщу руководству это. Продолжать этот разговор. Что нецелесообразно? Потому почему это нецелесообразно? Потому что вы сейчас нарветесь на хамство, оскорбление и унижение. Да? Угу. Но с вашей стороны это тоже будет нарушение закона, понимаете? Мне плевать. Ну вот. А тогда почему вы требуете каких-то законных обращений к вам? Если вы сами не придерживаетесь потому этого, понимаете? Потому что мне за это ничего не будет, Анна а на вас будет наложена административная ответственность. Также на вас можно подать заявление, понимаете? Да, без проблем. Вы нарушаете условия законов, понимаете? Какие условия законов я нарушаю? Ну, вы говорите, я буду вас оскорблять и тому подобное. Да. Вы же так сказали? Да. Но. Но, тем не менее, пока что ко мне это никак не применимо, а вот вас наказать можно. Ну, сейчас неприменимо, да. Я информацию обязательно зафиксирую. Ну, вас не о том, что звонок вам поступил второй раз. Третий за эту не неделю, получится. Второй почему раз это? За день. Потому что я не намерена с вами ничего обсуждать. Я уже ответила на этот вопрос. Почему это? Я ответила уже. Так, ответили на этот вопрос на какой? Почему вы не уплачиваете? Почему я не буду с вами это обсуждать? Ага. Потому что звонки вам поступают часто. Из-за этого, Анна Александровна? Да. Так. Ну хорошо, я зафиксировал все это, отправлю с вашим руководством, чтобы разобрались в данной ситуации. Почему я могу быть свободен? Потому что я не вижу смысла продолжать дальнейший разговор. Цель вашего звонка недостижима. Недостижима? Да. Это с вашей стороны так? Да. А вы знаете, что вы тоже нарушаете условия договора, которые регламентируются законом? Мне плевать. Понятно, это с вашей стороны халатные отношения. Подождите минутку, не сбрасывайте. Понимаете? Я не сбрасываю. Да, я вас слушаю. Ну? Ну так что, скажете, почему не выплачиваете? Нет, не скажу. Не хотите, да, говорить? А как же мне с вами решать вопрос? Я же сказала, у вас не получится. Никак не получится. Чисто физически вопросы не решают. На вопросы отвечают. Решают проблему. А у меня проблем нет. У вас проблем нет? Ну как у вас проблем нет? Если вы вышли на задолженность перед банком, знаешь, что у вас какие-то есть проблемы. И вы считаете, что задолженность перед банком это для меня проблема? Нет, а проблема в том, что вы не выплачиваете. Какая-то это для вас проблема, а не для меня. И с проблемой. Если у вас проблемы, значит, вы в дальнейшем банк может обернуть эти проблемы в ваш адрес, понимаете, Анна Александровна? Ну, просрочка уже 495 дней. Через 5 дней будем отмечать юбилей. Хорошо, что вы будете отмечать юбилей. И ничего не происходит. Может быть, как вы думаете, я вот после звонка разговора с вами я пойду, прям побегу платить, что ли, я не пойму. Цель вашего звонка какая? Все возможно. Выявите причину вашей неоплаты и, соответственно, я эту причину уже 500 миллионов раз называла за эти 495 дней. Я же вам не звонил 500 миллионов раз, правильно? Ну, скажите спасибо своим коллегам, которые не оставляют комментариев. Вы каждый звонящий, ну, вот звоните, я вижу, спрашиваете что причину, зачем. Халатные отношения, говорится, 230 статьи там и тому подобное. Закона. Вот этим. А, да, да, федеральным законом. Ну. Не вижу я здесь вот. Я же говорю, скажите спасибо вашим коллегам. Отказы от оплаты. У вас принципиально не хочет платить. Вот это и есть причина. Почему вы не хотите принципиально не хотите платить? В чем это принцип? Потому что отсутствует у меня такое желание. Скрывается. Отсутствует у вас такое желание? Да. А желание должно быть чем-то обусловлено, понимаете? Не должно быть оно ничем обусловлено, это желание. Ну как это? Почему это вы так думаете? Потому что я в этом уверена. Вы уверены? Вы не понимаете, что разговор бессмысленный? Вы выглядите глупо. Я уже делаю вывод из этого, понимаете? Понимаете? Вы сейчас выглядите глупо абсолютно. Я выгляжу глупо. Почему вы к звонку не подготовились? Надо перед тем, как мне звонить и начинать читать свой скрипт, надо было прочитать комментарии, посмотреть, сколько было взаимодействий. Чтобы сейчас не сидеть и не мычать. Я звоню, у меня информация предоставляется в момент звонка, понимаете? Анна, это ваши личные проблемы. Вы такие паузы делаете, кого-то лихорадочно ответы. Какие паузы я делаю? Ищете. Нет, я просто просматриваю комментарии, которые оставляли мои коллеги, и хочу выяснить причину. Вы же мне не представляете. Мне обязательно висеть на линии и ждать, ответ, пока вы это сделаете. Анна Александровна, ну так что, тогда в чем же ваше нежелание платить скрыто? Я же сказала, что вас не устраивает этого желания. В отсутствие этого желания, это как ребенок мог бы ответить, понимаете? Сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Так обычно дети. Потому что не хочу, и все, вот так они отвечают, да. Понимаете? Вот и я, потому что не хочу. А в каждом не хочу скрывается какая-то причина, понимаете, Анна Александровна? Я а не понимаю, зачем говорите, вам не хочу, это? Вот зачем вам эта причина? Ребенку. Что от этого поменяется? От этого что поменяется? Да. Ну, возможно, какие-то варианты предложим вам для решения вашей проблемы. У меня нет проблем. Если бы у меня были проблемы, я бы обратилась в отделение банка за решением этих проблем. Рассказала бы все причины, и мне бы банк предложил все возможные варианты, которые он мог предложить. Но мне это не нужно, потому что у меня нет проблем. Вы бы хоть голову включили, хоть раз и подумали просто. Что мы подумали? Ну, проанализировали просто сложившуюся ситуацию и не задавали бы мне дурацких вопросов. С вашей стороны так кажется, что дурацкий вопрос? Ну да, с моей. Мне ставить вам отказ в погашении, Анна Александровна? Ну, вы можете делать все, что угодно. Потому что, смотрите, у вас на данный момент сумма задолженности составляет 20 400 рублей. Вот. И банк требует от вас погашения этой суммы в течение двух дней. Сегодня, ну, вот вы завтра, говорите, требует. Где это требование? Да. Где требование? Требование я выставляю вам. А вы кто? Банк, так сказать. Я вам сказал, кто я уже. Вы категории. Ну, так докажите мне это. Как вот вы в формате телефонного разговора? Ну вот вы звоните с мобильного номера телефона. Звонит мне какой-то непонятный чувак. Выставляет какое-то несуществующее требование. И я что, должна, не пойму, усраться с перепугу и побежать платить? Смотрите, Анна Александровна, вы указали свои номера контакта. Почитайте, пожалуйста, статью Гражданского кодекса. Юридически важные сообщения, как они должны быть направлены. Требования входят в число юридически важных документов. И требования у нас выставляются в письменном виде и отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении, а не озвучивается непонятным голосом из трубки. Я вот должна вам на слово поверить? Ну, а почему нет? Мы же вам на слово поверили, Анна Александровна, когда вы оформляли кредит, что вы будете выплачивать. На слово же поверили. Чтобы оформить кредит, я предоставила кучу документов, пришла в банк, меня увидели, меня сфотографировали. А вы вот как сейчас докажете вообще, что вы забыла, как вас там зовут? Ну, я вам лично не могу. Ну и все тогда. А как я должна вам верить? Вас. У нас видеосвязи нет. Ну, а я как должна вам на слово поверить? Вот я еще раз спрашиваю. На слово я должна вам поверить, что вы действительно сотрудник банка. Анна Александровна, вы можете перезвонить на номер горячей линии и уточнить, с кем вы разговаривали. Зачем мне это? В определенный период времени. Зачем мне тратить на это свое время? Если вы сомневаетесь в том, что вам звонят с банка, понимаете? Мне это не нужно абсолютно. Я с вами поговорила, положила телефон и забыла о вас. И о вашем требовании, и о вашем существовании. Я вас понял, Анна Александровна. Насколько банк-то о вас не забудет, понимаете? Рано или поздно и вы про меня. Значит, в дальнейшем не забудет никто про вас, Анна Александровна. В дальнейшем просто банк передаст ваши документы в суд, и в судебном порядке вас будет взыскивать. Отлично. Раз вы не хотите в добровольном порядке выплачивать, будет решать через суд все. Отлично. Это прекрасный исход данного цивилизованного конфликта. Почему прекрасный исход? Вы же все равно по тем же самым реквизитам будете выплачивать, Анна Александровна. Это я в том случае, если вы выиграете этот суд, и суд удовлетворит сумму вашего иска, ваших исковых требований. Ну, в большинстве случаев суд выиграет. В большинстве случаев люди не защищаются в суде. А я в суде буду защищаться. Судебный приказ я ваш отменю. Защищаться чем? То, что вы... Я говорю сейчас только об исполнительном производстве, исключительно о нем, в ходе которого я могу выразить свои ходатайства, направить свои возражения относительно ваших требований. И посмотрим. И то, что решит суд, то и будет. Но вы же не судья, вы не можете быть на 100% уверены. Я не судья, да. Я в этом не могу быть уверен. Я не знаю, какие у вас обходательства, в чем у вас причины. Как вы же не обсуждаете эту причину, не рассказываете даже нам. Ну а зачем мне вам рассказывать? Вы же не суд, вы просто говорящие головы, которые мне звонят и трепят нервы. Зачем мне с вами что-то обсуждать? Ну не обсуждать, хотя бы назвать свою причину невыплаты. Почему? Зачем? Я не хочу правильно удовлетворять ваше любопытство. Да мне любопытство это не нужно, понимаете? Вот это вот. Мне этого ни к чему, понимаете? Ну зачем тогда вам это причина? Мне нужно на данный период времени, чтобы предложить какие-то варианты решений, понимаете? Мне не нужны варианты решений. Только для этого. Я не буду все равно платить. Но и оплачивать вы тоже не хотите, правильно, Анна Александровна? Да. Мне ставить вам официальный отказ о погашении, правильно я вас понимаю? Я же еще раз говорю, вы можете делать все, что вам угодно. Передо мной не нужно отчитываться. Если вы хотите спросить моего разрешения, я не против, ставьте. Ну, вы согласны с этим, да, Анна Александровна? Я же сказала, я не против. Вы не против? Хорошо. Я ставлю вам тогда официальный отказ погашения. Негативные Отлично. Последствия. Знаете, судебное разбирательство. Вас это удовлетворяет судебное вполне. Правильно я вас понимаю? Судебное разбирательство – это не негативное последствие. Ну, как не негативное последствие? Ну, вот так вот. Это если вам, вы в добровольном порядке не хотите... Это написали, что это негативное, это не значит, что это негативное на самом деле. Но если вы в добровольном порядке, Анна Александровна, не хотите... Я и в принудительном не буду платить. А принудить меня могут почему только судебные приставы. Судебные приставы? А почему вы думаете, что не дойдет дело до судебных приставов? Потому что я в этом уверена. У меня есть личный опыт подобного судебного разбирательства. Я знаю, на что ссылаться в Гражданском кодексе, чтобы в иске вам было отказано. Хорошо, понял. Отлично. А дополнительные номера есть у вас какие-то, Анна Александровна, чтобы связаться можно было с вами? Есть, но вам и этого достаточно. Хорошо, понял. Тогда всего доброго вам. До свидания. До свидания. Алло. Говорите. Алло. Говорите. Какие там номера были? Алло, слышно меня? К сожалению, да, вас слышно. Ну, блин, давай алло. Говори, или что ты там, молчать будешь? Алло, здравствуйте, не срывайте звонок, я обращаюсь к вам на основании Гражданского кодекса. Анна Александровна, это вы? Да, вы кто там на основании Гражданского кодекса? Ну, чего там? Очень приятно. С вами разговаривает Сергей Жулдыбаевич, Банк Восточный, отдел... До судебного взыскания. Задам вам несколько вопросов, уточняющих, согласно Гражданского кодекса. Как отвечу на ваши возникшие вопросы и подскажу, как можно исправить ситуацию. Информация обновилась, не срывайте звонок. Согласно статье 37 пункт 1 Гражданского кодекса, который имеет право требовать от должника исполнения его обязательств. Причину выхода на задолженность можете назвать? Что случилось с вами? Почему вы... Я не поняла, как вас зовут. Вышли на задолженность. Я не знаю, не поняла, как вас зовут. То есть причину выхода на задолженность по кредитной карте просто можете назвать? Что случилось с вами? Да нет, не могу, я не поняла, кто вы. Какой второй номер был? Я же представился. Сергей Жулдыбаевич, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. По буквам назовите. В качестве подтверждения на ваш номер телефона я отправляю реквизиты вашего счета, чтобы вы понимали, что с вами разговаривает сотрудник банка. СМС-сообщение уже отправлено. Итак, напоминаю, то есть причина выхода на задолженность – неправильное понимание условий договора. Я правильно говорю? Нет, неправильно. А что за причина? Что случилось с вами? Ничего не случилось. Ну, раз вы перестали выполнять требования Гражданского кодекса и, скажем так, кредитного договора, то, значит, неправильное понимание условий договора. Я правильно говорю? Нет, неправильно. Неправильное понимание условий договора. Дурак, что ли? Ты сам не понимаешь условия договора? Она меня-то что сбрасывает? Сейчас на запись разговора я доведу до вас требования Гражданского кодекса и в конце разговора подскажу... Как можно исправить ситуацию, информация обновилась, не срывайте звонок. Напоминаю, разговор записывается доказательной базой для суда. Согласно статье 801 пункт 2, банк имеет право... Нет, ты Чё, все? Закончился? Требования банка. Гражданский кодекс. Оплату произвести не позднее завтрашнего дня. Не позднее завтрашнего дня. В размере... Сейчас немного вашего внимания потребуется. 20 400 рублей. Вы готовы эту сумму оплатить завтра? Нет. Не готовы? Не готова. Так, фиксирую ваши слова. Отлично. Давайте закончим этот цирк. Не готовы. Не готовы. Согласно статье 819 Гражданского кодекса, заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и платить процент на нее. И согласно чего? Статье 330 назначили штраф. Неустойка штрафной пени признается определенной законом или договором. Денежная сумма, которую должник обязан платить кредитору в случае неисполнения... Зачем вы мне цитируете Гражданский кодекс? Вы же не судья. В частности, в случае просрочки исполнения. Чтобы было единое понимание законодательства. У меня и так есть единое понимание законодательства. Я понимаю, что я вам ничего платить не буду. Зачем вы мне цитируете Гражданский кодекс? Вы не судья, вы не имеете юридического образования. Смысл вашего звонка я не понимаю. Фиксируйте отказ от оплаты, попрощаемся. Если вы внимательно меня выслушаете... У вас вообще разрешение на работу есть? Все станет понятно. А то у вас неуговариваемое имя, отчество. Я даже если еще захочу раз. У вас что-то спросить, я не смогу выговорить. А вы знаете, что по 230-му федеральному закону гражданам Нероссийской Федерации запрещено заниматься возвратом просроченной задолженности? Угу. Так вот скажите мне, пожалуйста, у вас есть еще разрешение раз. На работу или патент? Конечно, конечно. Или что? Конечно. Или вы гражданин у нас России? Все имеется. У кого у вас? Гражданин, вы там с лунтиком гражданин России. С лунтиком сидите? Вы меня просто перебиваете постоянно, я вас перебивать просто не могу, в этом вся разница. Конечно, у вас итак, не получится меня перебить, у меня черный пояс по разговорам в параллель. 310 гражданского кодекса, вы как только что-то начнете говорить, я буду с вами говорить одновременно. Условия, и говорить одновременно я могу очень долго. И вам нет смысла цитировать мне гражданский кодекс, потому что я его знаю и без вас. Фиксируйте свой отказ от оплаты, и все, и попрощаемся. Я в конце разговора подскажу, как можно исправить ситуацию. Да не надо исправлять, я не буду ничего исправлять, я не буду вам платить. Что непонятно? Я сейчас попробую объяснить, не надо мне ничего, ни к чему это не идет. Это идет к тому, что просрочка больше 500 дней, а вы даже за судебным приказом не сходили. Вот к чему это все идет. Я сейчас объясню. Но если у вас такие же, то вы считаете себя юристом, вот у вас все такие же типа юристы в банке. Давайте уже переходить к каким-то действиям. Банк готов пойти вам навстречу. Не нужно мне идти навстречу, я не буду с вами, я не хочу с вами встречаться, и встреча с вами не хочу. А причину можете назвать, что случилось с вами? Почему вы так... игнорируете требования. Что не нравитесь вы мне, говорю. Угу. Понятно. Ну, сейчас я отлично. Напоминаю, разговор записывается. Да согласно все равно. Согласно статье 310, односторонний отказ от исполнения обязательств изменения условий недопустимо. Согласно статье 309, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Угу. 37, согласно статье 307, пункту 1, я имею право воздержаться от нанесения, от выполнения определенного обязательства. Пункт первый гласит, кредитор имеет право требовать от должника исполнения. А должник имеет право воздержаться. Читайте дальше предложение. Я же вам пытаюсь объяснить. Согласно статье 393, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или недостатком. Но обязан, это только если меня суд обяжет. Согласно статье. Или вы думаете, что вы мне позвонили, неадекваша, и я сразу побегу все платить? Я вам пытаюсь объяснить, вы мне постоянно перебиваете. Да не надо мне, я же говорю, не надо мне ничего объяснять. Я очень не хочу, чтобы ни одна мысль ваша шальная не попала мне в голову. Согласно статье 305, банк имеет право передать кредит по агентству договора сторонней организации. Отлично, от этого сумма просто увеличится на процент реализации. Согласно статье 382, пункт 2, до перехода к другому лицу прав кредитора, не требует согласия должника, если оно не присутствует законом или договором. Не требуется, правильно, передавайте коллекторам, хочу коллекторам. На основании вышеизложенного. Да хочу коллекторам. Банк предлагает несколько вариантов, как можно исправить. Не надо мне ничего предлагать, я не буду ничего исправлять. Меня устраивает все как есть. Да вы дурной, что ли, говорю, меня устраивает все как есть. Первый вариант. Не надо ничего предлагать. Не надо. Нет, все, стоп, закрыли варежку. Не надо, я не буду идти с вами на контакт. Согласно я не буду ничего платить. Согласно статье 177 Уголовного кодекса. Вот дурак, у нас что, суд уже был, что ты мне 177-ю инкриминируешь. Наказывается как минимум штраф у нас. Вот именно в крупном размере. Это когда человек скрывается от приставов и не исполняет решение суда. И сумма там от 2,5 миллионов рублей. А у нас сейчас с вами суд был. Дурак. Я объясню. Согласно статье 160 Уголовного кодекса, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, наказывается как минимум штрафом в размере 120 тысяч рублей. Как, я хочу в Мордовию грибы собирать. Организуйте мне. На срок до 2 лет. Я согласна. Понятно. Да, все ну и согласно статье. Ну и согласно 159.61. И штраф за оскорбление личности. Оскорбление, то есть унижение чести, достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме или счет. Наложение обязательного штрафа граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. Отлично, я хочу 177-ю, 159-ю прим-1, 160-ю УК РФ растрату. Понятно. Поеду в Мордовию грибы собирать, а пока буду собирать грибы, буду вам еще и параллельно оплачивать штраф по 5.61 КОАП, да? Вы на учете в центре занятости находитесь? Нет, я только на учете у психиатра состою. Справку хотите? Понятно. Итак, ну и крайний вариант. И у нарколога, поэтому я хочу поехать грибы собирать. Мы готовы принять платеж. Тут еще 228 можно. Месячного платежа в размере 1100 рублей. Вы готовы эту сумму оплатить? 1100 рублей. Нет, ни копейки. Не готовы. Не готовы. Ну, фиксируем отказ от погашения. Дополнительный номер телефона имеется? Нет, вам этого достаточно. Этого достаточно. Да. Понятно. А вы находитесь в каком городе? В том же, в котором и находилась. Понятно. А что вас, скажем так, вывело на такой путь? Я уже отвечала на этот вопрос. Не буду повторяться. Не будете, да? Ну, давайте мы попробуем, как говорится. Не буду я вам, мне нечего вам дать. Нет, нет, нет, не надо. Не стоит. Ну, судя по вашим разговорам, по вашим разговорам. Чё? Что-то пошло не так, да? Нет, почему? Ну, всё, пока уже. Понять. Не надо, не старайтесь, а то поймёте и забудете, как ходить. Ну вот, 14 декабря 2018 года вы оплатили какую сумму? Ну, вы думаете, я помню. 14 декабря 2000, дурной, что ли, почти год прошёл. Здрасте. Угу. Ну, судя по вашим словам, вы чего? Не работаете, я правильно говорю? Не знаю, вам виднее. Виднее, говорите, да? А? Ну, вот сейчас все, в качестве пока подтверждения на ваш на телефон, сейчас проверим всю вашу информацию. Да. Удачи. Ну, 21 декабря 2017 года было зачисление 4500 рублей. Было такое? Наверное. Вы меня очень сильно отвлекаете. Да? Ну, все, мы закончили. Ну, я просто пытаюсь понять, какая причина является. Нет никакой причины, я же сказала, вы мне не нравитесь. Ну, дело в том, что за основу берется банк Восточный, понимаете, а не сотрудник банка. А я к вам лично не обращаюсь, вы лично в контексте данного разговора не существуете. Почему вышли на задолженность 514 дней находитесь? Я скажу, говорю, вы мне не нравитесь. Понятно. То есть причину выхода на задолженность я уже назвал. Ага. Наверное. Ну и чего? Фиксирую ваши слова. Дополнительно на телефон отсутствие. Я правильно говорю? Нет, присутствует. Просто я вам его называть не хочу. Называть не хотите. Ну, вы, наверное, знаете уже, да, что согласно федерального закона 218 кредитных историях. Да, я в курсе. Кредитная история. Да. Знаете, да? Да, я в курсе. То все ваши... Все в курсе, да. Да, да, да. Ну, раз вы все знаете, раз вы все знаете, значит, вы сознательно не выполняете требования гражданского кодекса. Ну, естественно, кодекса, потому что мне никто не выдвигает никаких требований. А то, что до вас, как говорится, ранее было сказано, это вас не... Вообще, я не воспринимаю требования, сказанные по мобильному телефону. Понятно. А вы можете прийти в офис Восточного банка завтра? Зачем? Ну, как говорится, вам все это предоставят. Ну, так возьмите и по почте отправьте. Я что, должна за вас сделать вашу работу? Направьте мне заказное письмо с уведомлением о вручении. В письме укажите свои требования. Дайте мне срок на выполнение ваших требований, как это прописано. Так я же... Наверное. И Гражданского кодекса, юридически совершенно важное сообщение. Все. Я посмотрю, сколько вы мне дадите времени. Если я не исполню ваше заключительное требование, обращайтесь в суд. Судебный приказ я отменю, и на этом мы и закончим. Но судя по вашим словам, вы все-таки работаете, я правильно говорю? Не исключено. А где? Где-то. Я работаю, работаю на работе. Понятно. Ну вот вы 28 января обратились с жалобой, нет возможности исполнять условия договора. Что, как понять? А, это я поиздевалась над вашей девочкой. А ну, в чем все... причина вашей жалобы? В чем причина вашей жалобы? Да я уже не помню, нет у меня никакой жалобы. Мне все равно на вас, на ваши требования, на ваш банк. Плевать абсолютно. Ну, напоминаю, разговор записался. Отлично. Разговор записался. Злостное уклонение. У меня тоже записывается. Злостное ничего уклонение. Страшного. Не удивили. Все, пока. Ну, в такой ситуации фиксирую вам отказ от погашения. Слава Богу. Все, пока. Все, спасибо, до свидания. Пока.